72. Урусвати знает наше собрание для сосредоточения воли. Воля каждого из нас достаточно дисциплинирована, но бывают явления, которые требуют общего сосредоточения. Тогда мы советуем всем близким спокойствие. Мы знаем, что такой совет трудно исполним, но спокойствие иногда особенно необходимо. Каждое смятение в аурах близких наносит ущерб общему состоянию сосредоточения. Скажут, какое может быть спокойствие, когда мир содрогается? Именно, когда мир в особом напряжении, требуется и необычное спокойствие. Уже не решаются проблемы обычными средствами. Уже нужно вызвать из глубоких запасов всю всеначальную энергию. Нужно вызвать всю несломимость, на которой живет спокойствие. Но много нетерпения земного. Оно подобно стрелам, вонзающимся в средоточине. Начнете удалять эти стрелы и отвлечете внимание от самого главного. В решительное время самым главным будет присоединиться к нашему сосредоточению. Иногда мы говорим: «Устремитесь к нам всеми силами». Для невежд такой зов будет нелепым, но знающие поймут, сколько спешности в нем заключается. Нелегко сосредоточиться на одном предмете. Многими годами люди трудятся над развитием в себе этого качества, но все же в самый напряженный час малая муха может нарушить устремление. Все мы когда-то прошли через такие упражнения. Успех их зависит не от особых способностей, но от напряженного желания. Каждый может пробовать устремляться к учителю своему. Но так устремляться, чтобы забыть все окружающее. Забыть день или ночь, тепло или холодно, скоро или долго — все это в силах человеческих. И такое устремление решительно нам полезно, ибо создает токи в пространстве, которые устремляются вместе с нашими токами. Представьте себе, если в нескольких странах рассылают такие мысли, породят они мощные разряды. Мы говорим людям: не просите, мы знаем, что вам нужно, ибо люди не умеют сосредоточиться на самом главном. И такие просьбы лишь мешают. Так мы сделаем все, что возможно, а люди могут послать к нам одну добрую волю. Мы не сетуем на людей, которые теряются в выборе своих желаний, но лишь советуем легкий способ выйти из земного лабиринта. Заключается он в сердечном устремлении к нам. Пусть устремление будет безмолвно. Пусть сердце подаст знак. Все мы прошли через такие устремления, и можем сказать, чем больше их, тем лучше. Такие устремления складывают густую кровь. Такое качество может быть благотворным, если оно основано на спокойствии. Если же такое спокойствие не найдено, следует его строить волею. Каждый человек может признаться, что события его жизни складываются не так, как он предполагал. Часто можно найти следы высшего воздействия. Сочетать такие воздействия с самодеятельностью будет достижением гармонии. Человек спросит: «Всегда ли вы с нами?» «Можем быть всегда, только пожелайте. Много черт нашей внутренней жизни, говорим вам. Через все препятствия мы сами прошли, и, отходя ко сну, не знали, встанем ли за утро. Каждый из нас учился идти твердо стезею учителя. В самые трудные дни учитель говорит: считайте, что вы счастливее многих. Будем признательны.